Глава 7. Чудище на бреге, чудище в воде. «Где?» — задал я единственный вопрос ожидавшему меня слуге. «Прошу за мной, сударь», — кивнул тот и повел меня по узкому переулку, зажатому между двух дощатых заборов. Шли мы минуты 3 и вскоре оказались в тупике, отмеченном молодым развесистым дубом. Под дубом заливисто храпел Афросий, обнявший небольшой винный бочонок. Повсюду разбросаны битые кувшины, бутылки, треснутая чашка, следы небольшого костерка. На выступах коры прилеплено несколько свечных огарков. Да у него тут прямо логово алкоголика. «Я могу быстро разбудить его», — осторожно заметил слуга. «Но он будет не в особом восторге от этого способа, сударь». «Плевать мне на его восторги, буди», — твердо заявил я, намереваясь взяться за ворюгу и выбить из него усе секреты. «Этот гад мне все расскажет». «С превеликим удовольствием», — сообщил мне слуга, вытаскивая из руки спящего синий с желтым мешочек и вручая мне. «Я разбужу его прямо сейчас». «А-а-а-а!» Дикий вопль пронесся над крышами домов, и был он наполнен страхом до предела. «Смотрите! Что это за тварь? Лезет прямо из воды! Светлые боги, защити и спаси! За оружие, люди, за оружие!» Часто зазвонил медный колокол, что висел на небольшой и единственной вышке, стоявшей на крохотной деревенской площади. «Мать моя, оперная певица!» — изумленно заорал голос явного игрока, а не местного. «Что это, а? Бегите! Спасайте детей!» Драх! Оглушительный треск древесины. Над моей головой, над домами и заборами, пролетело нечто больше всего напоминающее разбитый прибрежный причал, что вдруг решил немножко полетать. «Сударь, ваш экипаж уже готов к отбытию», — уведомил меня слуга, ничуть не лишившись своей невозмутимости. «Бургомистр вас уже заждался?» «Фигу, будем мочить чудище», — твердо заявил я. «Сможешь поднять его?» «Пропойцию вора? Смогу. Хватай его и за мной». Драх! Крик женщин, плач детей. В воздухе свистят новые обломки. Беда пришла в небольшую деревушку. Беда страшная, беда водная, беда легендарная. Если я, конечно, не ошибаюсь. Следуя за проворным слугой, подхватившим бессознательного Афросия, я убегал от источника криков по перпендикулярному направлению. А что поделать? Куда вел узкий проход, туда мы и бежали. Срезать путь, конечно, можно, заборы не такие уж и высокие. Но там частная территория, и за такое попрание чужих прав по дурной головке не погладят, а просто настучат крепким деревенским коромыслом. И настучат так сильно и крепко, что до явившейся неизвестной твари вообще не добегу. К счастью, тупиковый проход тянулся недолго, и вскоре мы вынеслись на свободное пространство, где нас уже поджидал мой конный экипаж. «Мы можем быстро уйти, сударь», — снова повторил мне слуга, даже и дыхание не сбивший за время пробежки с телом рыбака на плече. «Лошадки отдохнули, разок подстегнуть, и мы в безопасности. В случае верховые охранники отвлекут внимание на себя». «Нет», — покачал я головой. «Грузи Афросия в повозку, следите за ним, чтобы никуда не сбежал, никуда не делся. И правьте вон тут...» «Стража Пресвятия просит вашей помощи!» Рядом со мной круто затормозил здоровенный местный страж, вооруженный столь же здоровенным бердышом. Злой, мрачный, собранный, сжатый как пружина боевого механизма, пристально смотрят цепкие глаза в ожидании ответа. «Опа, твою мать! Ну откуда ты вылез так внезапно? Все планы мне ломаешь!» «Мы поможем, чем можем!» — рявкнул я, и, получивший ответ, страж рванул было с места, как болид Формулы-1. Но мой следующий вопль его затормозил. «Стойте! Время не ждет, чужестранец! Ты жаждешь помочь или нет?» Взор и без того злого стражника стал похож на две плошки расплавленного свинца. «Жажду! Я уведу тварь от деревни прямо сейчас!» Произнося столь громкие слова и раздавая столь щедрое обещание, я страшно рисковал репутацией. Если я ошибся в своем только что высветившемся в голове предположении, то обрушу отношения с деревней до самого дна и ниже. Тогда получится, что я просто солгал и убежал. «Как?» Неудивительно, что стражника заинтересовал столь шикарный посыл. «Хотя неважно, просто уводи тварь, сейчас!» как быстро они принимают решение. «Хорошо!» — крикнул я, уже запрыгнув в экипаж. «Тварь пойдет за нами! Мы не убегаем, добрый страж! Помни, мы не убегаем! Мы уводим тварь за собой! Поехали к твари, как можно ближе!» «Ча-ча!» Кучер щелкнул хлыстом. Четверка лошадей рванула с места так резво, что чуть не разорвала легкую повозку на части. А я едва-едва устоял на ногах, вцепившись пальцами в борт экипажа и вглядываясь в сторону Найкала. Одно мгновение, и повозка вылетела на берег, где и остановилась по моему приказу. Мне хватило 2 секунд, чтобы примерно оценить обстановку. Рыбацкие деревушки схожи как близнецы. Вот и здесь дома начинались чуть ли не от самой береговой кромки. Их отделяла лишь узкая полоса земли, да и та застроена причалами, заставлена шестами с натянутыми для просушки и латки сетями, перевернутыми вверх дном лодками и редкими шалашами. В общем, хоть берег и просторный, но хрен развернешься. Это если ты обычное и вежливое существо. А если ты вылезший из воды неведомый живой танк, то развернуться вполне удастся. За счет сноса к чертям собачьим всех этих шалашей, лодок и сетей. Именно сети. Прочные рыбацкие сети сейчас только и сдерживали рвущуюся к деревне огромную тварь, включая запутавшийся в прочных тенетах побочный мусор. Различные обломки. Выглядело все так, будто штурмовой танк наскочил на спутанные вместе противотанковые ежи и застрял, превратившись в большущий живой бугор из сетей, деревянных обломков и прочего хлама. Но застрял ненадолго, ибо у неведомого создания, длиной с грузовик дальнобойщика, с прицепленной фурой, имелась здоровенная страшная пасть, что непрестанно смыкалась, буквально рвя опутавшие ее сети. Мелькали и странные придатки над спиной и по бокам. То ли острые до невозможности плавники, то ли гребни. Не поймешь. Среди грязных рваных сетей сверкнул большой черный глаз, налитый прерывистым и темным малым сиянием. И меня аж оторопь взяла. Насколько сильной ненавистью полыхало это око. Перед тварью, упорно ползущей к деревне, спешно выстраивалась защитная гвардия. Мешанина из крайне редких здесь стражей, рыбаков, случайных и столь же редких игроков. Командовал фронтом обороны массивный стражник, вооруженный копьем и щитом, зычным голосом отдавая приказы и указывая, кому и где встать. Ясно. Они решили противопоставить чудовищу нечто вроде оборонного рубежа и дать ей бой прямо здесь и сейчас. Вон как первые ряды из рыбаков ощетинились острогами. Да только как-то не верится в действенность и надежность куцей защитной линии. А вдалеке, по узкой сельской дороге, спешно удаляются прочь несколько повозок. Первые крысы бегут из деревни. А вон и лохры, улепетывают всей толпой. Да как бегут? Прямо рекорды рвут. Причем рвут и рекорды, и когти по направлению к ближайшему болоту. С лопающимся звуком древесины, скрежетом выдираемых гвоздей, лязгом цепи и звяканьем ведра, деревенский колодец разлетелся по бревнышку. Вернее, ворот и прикрывающий все это дело козырек вырвало и унесло прочь. А из ямы разбитого колодца буквально вылетел толстенный растительный столб. Тут же рухнул на землю, словно ожившая змея обежал вокруг сгрудившихся защитников деревни, окружив их шипастой толстой стеной, мгновенно пустившей побеги и на моих глазах глубоко укоренившейся. За спинами воинов, готовящихся встретить врага, появилась фигурка ивовой сестры, широко раскинувшей руки и начавшей звонкие песнопения. Отряд защитников накрыло переливчатой аурой. Растительная стена резко выпустила длинные 2-метровые шипы, став чем-то похожей на брошенный на землю гигантский терновый венок. Вот он, знаменитый ивов Гуляй-город. Раньше я лишь слышал о нем. Чудище-щука, если это была она, пока не ударила по живой силе. Да и по ней еще не нанесли удара. Но это только лишь пока. «Вы!» — трубно завопил командир. «Сюда! Занимайте позиции!» Не став ничего отвечать, я спрыгнул на землю, подхватил обычный камень, забрался обратно и велел верному слуге. «Как только я метну камень, поднимая Фросия!» «Слушаюсь. Ну, поехали». Я, конечно, не самый меткий метатель камней в Вальдире, но промахнуться мимо живого холма было трудно. Поэтому я попал точно в цель. Это как если бросить в слона песчинкой. Итог примерно такой же. Но мне нужно было не ударить больно, а привлечь внимание. И на один крохотный миг всего на мгновение я этого добился. Презрительно дернувшийся в нашу сторону налитый черной кровью глаз окатил меня яростью, Отвернулся было обратно к деревне, но тут резко сфокусировался на моем экипаже, буквально воткнувшись в висящего на руках слуги рыбака Афросия, продолжающего сладко спать и громко храпеть. В следующий миг случилось поразительное. Все гигантское чудище, здоровенная тварь, резко подняла переднюю часть туловища к небесам, с треском рвя сдерживающие ее сети, вздела вверх и завыла. Завыла протяжно, тоскливо, пронзительно. Стоявшие перед ней защитники с криками схватились за уши. Лопнувшие сети сползли с монстра, как шелуха с гнилой луковицы. И у меня сразу не осталось ни тени сомнения. Это щука. Немыслимо огромная. Невозможно огромная, но щука. Пятнистый окрас, хищные очертания и особенно контуры крайне приметной и известной любому рыбаку узкой и несколько губастой головы. Это щука. Но и присматриваться особой нужды не было. Над головой монстра полыхнуло алое название. Зубрава одержимая. Клыкастая злоба Найкала. Храмовый воин. Служит светлой богине Ивове. Уровень 401. Страшное и хищное создание глубоких вод Найкала. Порождение магии и ненависти. Одержимая и осиротевшая Зубрава. Одержимая? Кем одержимая? Это что-то новенькое. Такой поворот дела я никак не ожидал. Но не до того мне сейчас. «Правь к самому берегу!» — велел я кучеру и громко добавил для всех остальных. «Бейте по твари, только дальнобойным! В ближнюю схватку не вступать!» «Да, господин!» — рявкнули дружно все без исключения, а я продолжил командовать. «Афросия, продолжай держать на виду! Показывай его алкашное личико Зубраве!» «Да, сударь!» «Ну, давайте!» Выдохнул я и тут же звонко выругался, назвав себя дебилом. Где это видано, чтобы боевой маг спрыгивал за камушком и потом этим же самым камнем кидался, как мальчишка? Я маг. У меня есть много боевых заклинаний. Вот только из-за прохождения запределья я напрочь забыл о своей магии. И даже сейчас мои руки машинально искали ложе стреломета. А также я уже хотел окликнуть второй номер, что-то медлящий с подачей огненных стрел. Дожили, блин. «Собственную специализацию забываем». Продолжая зло чертыхаться, я вскинул руки, и с моих ладоней сорвались пламя и лед, врезавшись в пятнистые бока Зубравы. А я в голос заорал песню, крайне любимую моим отцом и напеваемую им в дни его особо хорошего настроения. «Эх, тачанка-ростовчанка, наша гордость и краса, пулеметная тачанка, все четыре колеса!» «Ча-ча-ча!» — поддержал меня кучер, и мы понеслись прямо к громадине щуки и берегу Найкала. «Эх, тачанка-ростовчанка!» Продолжал я напевать единственный запомненный мною припев из песни. «Наша гордость и краса! Пулеметная тачанка!» Обломки льда, огненный град, все с ревом и треском врезалось в щуку, не оставляя на ней ни царапины. А вот обрывки сетей полыхнули мгновенно, и щука оказалась окружена огненным саваном. Прибрежье огласил очередной лютый вой. Видеть воющую на луну щуку было дико странно. Посему у меня машинально предстал перед глазами другой образ. Громадный волк, воющий на полную желтую луну. Волк. Щука проглотила перчатку легендарного сета. Я не знаю, что там за свойства у перчатки на правую руку. Не знаю, какие свойства у перчатки на левую руку. Там тоже ничего про волка. А вот наручи серебряной легенды весьма интересны. Там есть прямое упоминание про волчью душу. Как раз на внезапно пробудившегося в теле щуки волка все это дело и смахивает. Даже не смахивает, а прям-таки батон крошит кусками. Но в перчатке нет таинственного эффекта пробуждения души. Или есть. Черт, я совсем запутался. Может, даваемые правой перчаткой бонусы отличаются от тех, что дает левая перчатка? Шрах, шрах, шрах! В голову гигантского мутанта щуки влетело с десяток стрел. Конные лучники, окружившие экипаж, взялись за дело. Ранг! На вершине далекого-далекого холма что-то изумрудно сверкнуло. Заметил-то чудом, как по наитию туда взглянул. А затем воющие щуки Зубраве будто апперкотом врезали в нижнюю челюсть. Ее голову вздернуло вверх, вой прервался, будто обрезанный. Вся рыбья туша тяжко хлопнулась на брюхо и оглушенно заворочилась. Совсем-совсем небольшой кусочек жизни ушел вниз. Лиственный сумрак сказал свое веское слово. Это был выстрел из лука. Само собой, усиленный крайне мощной магией, плюс и лук был непростой, как и стрела необычная. Да и стрелок всем стрелкам стрелок. Ранг! Зубрава, словно резвящийся кит, задрала хвост вверх, будто собиралась ударить им оземь. Но тут в задранный хвост долбанула еще одна стрела, припечатав его обратно к земле. В этот миг наша боевая повозка бодро промчалась рядом с монстром, круто свернула и вдоль береговой кромки рванула к тому обрыву, где я впервые нашел Афросия. Стоило мне только обернуться, как я с облегчением узрел, что зубрава одержимая круто развернулась, привстала на мощных плавниках и словно бы прыгнула вперед, разом оказавшись на мелководье. Еще один рывок, и она уже на глубине. По воде побежали разбегающиеся волны. В водяной толще я заметил страшную быструю тень, мчащуюся нам наперерез. И мчащуюся быстро. «Гони!» — завопил я, что есть мочи. «Гони!»